Глава 16. Ранее Ярослав. Уважаемый Ярослав Владимирович, приглашаем вас на торжественное бракосочетание Таисии и Глеба. Разделите с нами радость начала новой страницы нашей жизни. Лениво кручу в пальцах приглашение на грёбаную свадьбу и не знаю, что с ним делать. Бумага слишком плотная и глянцевая, чтобы подтереться в туалете, а другого применения в упор не вижу. Бесполезная фигня с гадкими цветочками на конверте и вычурными инициалами Т&Г. Мы хотим, чтобы в этот день рядом с нами были самые близкие люди. Ближе некуда, Таюш. Ближе некуда. После того, что между нами произошло, я должен на тебе жениться, а не какой-то сморчок на букву «Г». «Что за мысли, идиот? Что за мысли?» Бубню себе под нос, сминаю приглашение и небрежно пихаю его в задний карман тесных брюк. На часах 3 утра. За окном непроглядная тьма, а я при полном параде в своем кабинете ожидаю почетных гостей из Москвы. По такому случаю даже в деловой костюм упаковался. С трудом нашел что-то достаточно пафосное в своем гардеробе, отряхнул от пыли, и сейчас выгляжу как неудачный гибрид Халка и офисного клерка. Бросаю взгляд на часы, а стрелки будто на месте стоят. Ворот белоснежной рубашки душит, неудобный пиджак сковывает движение, брюки передавили все жизненно важные органы. Я вырядился, как паж придворный в ожидании королевской свиты. Воронцов должен прибыть с минуты на минуту в сопровождении Макеева, своего давнего друга и будущего свата. Свадьба их детей состоится вечером. На моем скромном лыжном курорте. В моем ресторане. С моей девчонкой. То есть... Ай, к черту все! «Кайфуешь, Саныч?» Горько усмехнувшись, подхожу к большому террариуму, по которому важно ползает паук. Постукиваю пальцем по стеклу. «Скажи спасибо московской беде за свои новые апартаменты». Вспоминаю, как пылко она извинялась в сообщениях, присылала плачущие смайлики и предлагала оплатить ущерб. Причем не таксисту, а самому Салтыкову. У этой девочки все в жизни решают деньги. Правда, жениха могла бы себе получше купить. Или сэкономила. По распродаже на китайском рынке взяла, причем в отделе брака. «Макеевы», — повторяю вслух, с отвращением сплевываю на пол, как будто яда хлебнул. Арс мало рассказывал мне об этой семье, просил сосредоточиться на Воронцовых, так как они наши главные инвесторы. В итоге я забил на всех и целый месяц присматривал за Таей на расстоянии. Знаю лишь то, что ее будущий муж из династии нефтяников. Однако природа на нем явно отдохнула. «Ярослав Владимирович, приехали!» — заговорщическим шепотом сообщает тетя, ворвавшись в кабинет без стука. «Пригласи!» — киваю, обернувшись, мягко ей улыбаюсь. «Не суетись! Все хорошо!» «Ох, боже, сохрани!» Перекрестившись, тяжело вздыхает она. Подумав, и меня тоже осеняет крестным знаменем, как в последний путь провожает. Несколько секунд спустя я понимаю, чего так испугалась тетушка. В небольшой кабинет вваливается делегация черных костюмов с охраной. Чувствую себя мелким предпринимателем из 90-х, которого накрыли братки. Крышевать будут или зальют бетоном, как повезет. Прищурившись, я пытаюсь выцепить из этой бандитской группировки двух авторитетов. Воронцова узнаю сразу. Высокий блондин лет 40, с хитрыми серыми глазами и сосредоточенным выражением лица. Он отдаленно напоминает мне Таю, чем заочно располагает к себе. Сдержанно улыбаюсь ему, протягиваю ладонь. «Ярослав Владимирович?» — пожимает он мне руку, в то время как темноволосый Боров рядом с ним даже не смотрит в мою сторону. Видимо, это Макеев, собственной персоной. Стоит поодаль с таким видом, будто в птичий помет наступил. «Да, к вашим услугам, Влас Эдуардович», — вежливо обращаюсь к тайному отцу, стараясь игнорировать остальных. «Приятно познакомиться лично, Ярослав. Можно на «ты»?» Коротко киваю. «Любой каприз за ваши деньги. В Москве мы вели переговоры с Арсением Высоцким. Я внимательно ознакомился с твоим проектом, который показался мне перспективным. И я бы сказал, талантливым. Я готов инвестировать в него». «Спасибо. Благодарю с показным спокойствием, а сам из последних сил скрываю мальчишескую радость и непомерную гордость. Не успеваю окончательно растаять от похвалы, как Воронцов одной фразой срывает меня с небес на землю. Сразу после свадьбы моей дочери обсудим детали и подпишем контракт». Настроение летит в бездну. Цель всей моей жизни больше не радует. Проект не приносит удовлетворения. Меня гнетет неприятное предчувствие, будто я упускаю что-то более ценное. «Влас, ты всегда был отчаянным экспериментатором в бизнесе, но в этот раз превзошел самого себя», — вклинивается в беседу Макеев, так и не поздоровавшись со мной, словно я пустое место. «На черта тебе вкладывать бабки в это гиблое место?» Смеется, как старая гиена, и не выбирает выражений. Мысленно даю ему в морду, выталкиваю нахрен из кабинета и становлюсь банкротом, попутно оставив Арса с голым задом на снегу, а сестрицу и племяшку на паперти. Нельзя пылить. Такой говнюк, как Макеев, будет мстить с размахом. И все-таки сжимаю кулаки. От роковой ошибки меня спасает Воронцов. «Вспомнишь меня через несколько лет, Олег, когда этот проект принесет нашим детям миллионы?» Холодно парирует он. «Легче не становится, потому что под детьми он имеет в виду Таю и ее сморчка. Перспектива иметь общее дело четой Макеевых удручает. Если честно, не хочется никаких денег при таком раскладе». «Посмотрим, друг, посмотрим. Но расписаться наши ребята могли и в Москве. Да и тебе лишний раз не следовало мучить организм перелетами». Боров с жалостью хлопает Воронцова по плечу, но тот сбрасывает его руку. «Я в порядке», — отрезает раздраженно Влас Эдуардович, будто его задели за живое. «Все решено. Свадьба пройдет здесь. Пока Таечка и Глеб готовятся к самому важному дню в своей жизни, нам не мешало бы проверить брачный контракт. Мои люди готовы, а твой юрист на месте?» Многозначительно покашливает Макеев, косится на меня. Не доверяет, и это взаимно. «Наверное, мне лучше оставить вас», — уточняю у Воронцова. «Ярослав, нам очень неловко прогонять босса из собственного кабинета, но...» Не договаривает, запинается. «Я чувствую, что ему и правда неудобно. Его отношение ко мне, простота в общении, а также спокойный характер не могут не импонировать. Зато Макееву плевать с высокой колокольни». «Погуляй минут 15, парень. Большим дядям дела обсудить надо», — небрежно бросает Боров. «Пожалуйста», — добавляет Таин папа. «Без проблем». Цежу сквозь зубы, наблюдая, как они занимают мой рабочий стол. Пробираюсь через амбалов из охраны, выхожу в приемную, натянуто улыбаюсь тете Ане, чтобы не волновалась, и прошу двойной кофе. «Ярик, все нормально?» — шепчет она по-родственному. «Все по плану», — абстрактно отвечаю, делая глоток горького эспрессо. «По плану. Только меня не покидает ощущение, что план изначально был с душком, и с каждой минутой воняет все сильнее. Кофеин не действует, и в какой-то момент я отрубаюсь, задремав в теткином кресле. Благо, сон у меня чуткий, поэтому я подскакиваю, едва заслышав скрип двери и тяжелые шаги. «Олег, надеюсь, что я сделал правильный выбор, доверив Таю вам с Глебом. Ей потребуется любящая семья и поддержка», — доносится приглушенный голос Воронцова из приоткрытого кабинета. «С просонья я не совсем понимаю, о чем речь, но чую неладное. Тревога грызет изнутри. Таин отец ведет себя так, будто над ним собираются грозовые тучи, и в любой момент шарахнет молния. У него какие-то проблемы? Зато Макееву зашибись. Он и не скрывает радости от выгодного брака. «Конечно, Влас, даже не переживай!» — воодушевленно заверяет. «Глеб не обидит Таю, я прослежу. Он у меня толковый парень, очень любит твою дочь и бережет. До свадьбы не трогал, потому что уважает, а это многого стоит». Чуть слышно приговаривает. Прыскую в кулак, надрывно кашляю, чтобы скрыть рвущийся из груди нервный смех. «Герой, мать его! Монах-отшельник, не иначе! До свадьбы ни-ни! Рыцарь на хромом осле, а не жених! Не трогал невесту, значит? Теперь ясно, почему Глеб бешено носился по базе в поисках хоть кого-нибудь, кому можно пристроить свою хроническую неудовлетворенность». Я заколебался увольнять официанток, которых он по туалетам и номерам зажимал. Похотливое животное. До сих пор не ясно, почему Тая все это терпит. Я пытался разгадать ее мотивы, но так и не смог. Не замечает измен? Вроде девочка не глупая и не слепая. Любит? Видимо, так, иначе не пошла бы замуж. Да и фиг с ними и их высокими отношениями. Зато невеста чистая до свадьбы. Или все-таки нет? В памяти опять мелькают обрывки нашей ночи в лесном домике. Больше месяца прошло, а глюки не отпускают. Наоборот, становится ярче и четче. Что если... «Ярослав!» — вырывает меня из мыслей строгий окрик Воронцова. «Нам нужна твоя помощь. Мы можем воспользоваться сейфом в кабинете. Ненадолго, всего лишь до вечера». «Не вопрос». По-свойски бросаю, отдавая ему ключи. «Это мы оставим у себя, если ты не против. До свадьбы». Он прячет связку в карман. «Ради бога!» «Легко соглашаюсь, потому что у меня есть дубликаты». «На тебя ведь можно положиться?» — хмурится Воронцов, подавая мне ладонь. «Я надежен, как скала!» — криво ухмыляюсь, принимая твердое рукопожатие. «Будем рады видеть тебя на свадьбе в качестве почетного гостя», — искренне улыбается он. На душе кошки скребут, метят каждый угол. Я искоса посматриваю в сторону кабинета. Террариум стоит недалеко от сейфа, будто Саныч охраняет брачный контракт Таи и Глеба. Что-то переключается в мозгу, заклинивает, ломается, и я вдруг понимаю, что мне будет очень сложно сдержать слово.